Сутта Нипатта 1.6. Парабхава Сутта. Потеря. Так я слышал. Однажды ночью некое божество, прекрасное видом, осветившее собою всю окрестность, снизошло к совершенному и, приветствовав его, отошло к стороне и, стоя в стороне, обратилось к совершенному с такими словами: «Мы вопрошаем тебя, Гатама, о человеке, страдающем от потери. Я пришел спросить тебя, скажи нам, в чем причина потери для теряющего?» Легко узнаешь выигрывающего. Не труднее заметить и теряющего. Кто возлюбил Дхамму, тот выигрывающий. Кто возненавидел ее, тот теряющий. Это так. Это первый теряющий. О втором теперь ты поведай нам, о совершенный. В чем причина потери для теряющего? Злые люди дороги тому, кто не делает ничего из любезного доброму, кто восхваляет пути нечестия. Вот причина потери для теряющего. Это так. Это второй теряющий. О третьем теперь ты поведай нам, о совершенный. В чем причина потери для теряющего? Сонливость, ленность, преданность гневу, любовь к пиршествам, неуверенность. Вот причина потери для теряющего. Это так. Это третий теряющий. О четвертом теперь ты поведай нам, о совершенный. В чем причина потери для теряющего? Кто, будучи богат, не заботится ни об отце, ни о матери, не заботится о них, постаревших, навсегда потерявших былые силы. Вот причина потери для теряющего. Это так. Это четвертый теряющий. О пятом теперь ты поведай нам, о совершенный. В чем причина потери для теряющего? Кто ложью и лицемерием достигает степени мудрого или отшельника, или другой степени из монашествующих? Вот причина потери для теряющего. Это так. Это пятый теряющий. О шестом теперь ты поведай нам, о совершенный. В чем причина потери для теряющего? Многими богатствами владеет человек. Много у него золота и явств. Ни с кем не поделится он. Вот причина потери для теряющего. Это так. Это шестой теряющий. О седьмом теперь ты поведай нам, о совершенный. В чем причина потери для теряющего? Своим происхождением, богатствами, своей родословной гордится человек. Он презирает ближних. Вот причина потери для теряющего. Это так. Это седьмой теряющий. О восьмом теперь ты поведай нам, о совершенный. В чем причина потери для теряющего? Все приобретенное им расточает человек, похотливый, друг хмельных напитков, игрок в кости. В том причина потери для теряющего. Это так. Это восьмой теряющий. О девятом теперь ты поведай нам, о совершенный, в чем причина потери для теряющего? Кто недовольствуется своей женой и влечется к женам других, в том причина потери для теряющего? Это так. Это девятый теряющий. О десятом теперь ты поведай нам, о совершенный, в чем причина потери для теряющего? Когда человек, достигший преклонного возраста, вводит в дом свою жену с прекрасными персями и всю ночь не может сомкнуть очей, встревоженный ревностью. Вот причина потери для теряющего. Это так. Это десятый теряющий. Об одиннадцатом теперь ты поведай нам, о совершенный. В чем причина потери для теряющего? Кто во главе хозяйства в доме ставит женщину или мужчину, наклонных к пьянству и расточительству? Вот причина потери для теряющего. Это так. Это одиннадцатый теряющий. О двенадцатом теперь ты поведай нам, о совершенный. В чем причина потери для теряющего? Кто жаден, завистлив к чужим богатствам, кто, будучи рожден в семье воинов, жаждет владычества над целым светом, Вот причина потери для теряющего. Раздумывая о тех причинах потери в этом мире, мудрый достойный человек, одаренный видением как есть, достигнет счастливого места богов. Комментарий к сутте. Мы вопрошаем тебя, о Гатама, о человеке, страдающем от потери. Я пришел спросить тебя, скажи нам, в чем причина потери для теряющего? Здесь более уместно было бы перевести не потеря, а падение, и, соответственно, не теряющий, а падший, а также подобным образом перевести и название сутты.